Но Гэндальф засмеялся, и наваждение рассеялось, как дым. — Ах, Саруман, Саруман! — смеясь, выговорил он. — Нет, Саруман, ты упустил свой жребий. Быть бы тебе придворным шутом, передразнивать царских советников, и, глядишь, имел бы ты под старость лет верный кусок хлеба и колпак с бубенцами. «Ну и ну», — покачал он головой, отсмеявшись. «Поймем, — говоришь, — один другого. Боюсь, меня ты не поймешь, а я тебя и так вижу насквозь. И дела твои, и доводы памятны мне как нельзя лучше. Тюремщиком Мордора ты был в прошлый раз, и не твоя вина, что я избег, брат дура. Нет уж, коли гость сбежал через крышу, обратно в дом его через дверь не заманишь. Так что не жди, не поднимусь. Слушай-ка, Саруман, в оба уха, я повторять не буду. Может, надумаешь спуститься? Как видишь, твой несокрушимый Изенгард лежит в руинах. Не зря ли ты уповаешь и на другие твердыни? Не напрасно ли к ним прикован твой взор? Оглянись и рассуди, Саруман. Словом, не надумаешь ли спуститься? Тень пробежала по лицу Сарумана. Он мертвенно побледнел. Сквозь маску его угадывалось мучительное сомнение. Постыдно было оставаться взаперти и страшно покинуть убежище. Он явственно колебался, и все затаили дыхание. Но холодно скрижетнул его новый голос. Гордыня и злоба взяли свое. — Не надумаю ли спуститься? — с издевкой промолвил он. — И отдаться безоружным на милость разбойников и грабителей, чтобы лучше их слышать? Мне и отсюда вас хорошо слышно. Не одурачишь ты меня, Гэндальф? Ты думаешь, я не знаю, где укрыты от глаз подвластные тебе злобные лешие? «Предателю всюду чудится ловушка», — устало отвечал Гэндальф. «Но ты зря боишься за свою шкуру. Если бы ты и вправду меня понял, то понимал бы, что останешься цел и невредим. Напротив, я-то и могу тебя защитить. И оставляю за тобой решающий выбор. Покинь Ортханг своей волей, и ты свободен». «Чудеса да и только», — осклабился Саруман. Вот он, Гэндальф серый, и снисходителен, и милостив. Еще бы! Ведь без меня в Ортханке тебе, конечно, будет куда уютней и просторней. Вот только зачем бы мне его покидать? А свободен — это у тебя что значит? Связан по рукам и ногам? Тебе, наверное, из окон видно, зачем покидать Ортханг, — отозвался Гэндальф. Вдобавок, сам подумай, твои орды перебиты и рассеяны. Соседям ты стал врагом, своего теперешнего хозяина обманул или пытался обмануть. И когда его взор сюда обратится, это будет испепеляющий взор. А свободен у меня, значит, ничем не связан. Ни узами, ни клятвой, ни зароком. Ступай, куда знаешь, даже если угодно, в Мордор. С одним условием. Ты отдашь мне ключ от Ортханка и свой жезл. После ты их получишь обратно, если заслужишь. Они берутся в залог. Лицо Сарумана посерело, перекосилось, и рдяным огнем полыхнули глаза. Он дико напоказ расхохотался. «После!» — вскрикнул он, срываясь на вопль. «Еще бы! Конечно, после! После того, как ты добудешь ключи от Бородура, так что ли? Добудешь 7 царских корон, завладеешь всеми 5 жезлами и достанешь головой до неба? Как бы не так! Немного ж тебе надо, и без моей скромной помощи ты обойдешься, я лучше займусь другими делами». А пока что, несчастный глупец, проваливай-ка по-добру, по-здорову, и если я тебе вдруг понадоблюсь, приходи отрезвевши, только без этой свиты, без шайки головорезов и жалкого хвостя. Прощай!» Он повернулся и исчез с балкона. «Вернись, Саруман!» — повелительно молвил Гэндальф. И к общему изумлению Саруман появился снова точно вытащенный. Он медленно склонился к чугунным перилам, с трудом переводя дыхание. В морщинистом дряхлом лице его не было ни кровинки, а рука, сжимавшая внушительный черный жезл, казалось, истлела до костей. «Я тебе не дал разрешения уйти», — строго сказал Гэндальф. «Я с тобой разговор не закончил. Ты ослаб рассудком, Саруман, и мне тебя жаль. Как много принес бы ты пользы, если бы перестал злобствовать и безумствовать. Но ты избрал свою участь — грызть капкан, в который сам себя загнал. Что ж, оставайся в капкане, но помни, наружу теперь тебе нет пути. Разве что с востока протянутся за тобой ухватистые черные лапы. Саруман!» — воскликнул он, и голос его властно гремел. «Гляди, я уж не тот Гэндальф серый, кого ты предал врагам. Я Гэндальф белый, отпущенный на поруки смертью. А ты отныне бесцветен, и я изгоняю тебя из Ордена и из Светлого Совета». Он воздел руку и молвил сурово и ясно. «Саруман, ты лишен жезла!» Раздался треск. Жезл преломился в руке Сарумана, и набалдашник его упал к ногам Гэндальфа. «Теперь иди», — сказал Гэндальф, и Саруман вскрикнул, осел и уполз. И грянулось что-то сверху, тяжелое и блестящее. В перила, едва не задев Сарумана, возле виска Гэндальфа на лестницу, перила дрогнули и рассыпались вдребезги. Лестница с треском брызнула огнистым снопом искр. Оброшенный шар промчался вниз по ступеням, черный, хрустальный, багровеющий изнутри, и покатился к колдобине, там его успел перехватить Пин. «Подлый негодяй!» — воскликнул Элмер. Но Гэндальф пожал плечами. «Нет», — сказал он, — «это не Сарумановых рук дело. Брошенный из другого, из высокого окна. Гнилоуст, я так думаю, с нами прощается, но неудачно. Потому неудачно, что он толком не знал, в кого метит, в тебя или в Сарумана», — предположил Рагор. «Может и так», — согласился Гэндальф. «Хороша подобралась парочка. Они ж заедят друг друга. Слова страшнее всего. Впрочем, поделом вору и мука. Но если Гнилоуст выйдет из Ордханка живьем, ему изрядно повезет. Ну-ка, маленький, оставь шарик. Меня бы сначала спросил». Воскликнул он, резко обернувшись и увидев Пина, который медленно всходил по лестнице, точно нес непосильную тяжесть. Он сбежал ему навстречу и поспешно отобрал у хоббита темный шар, обернув его полой плаща. «Дальше мое дело», — сказал он. «Да, Саруман бы, пожалуй, не стал такими вещами швыряться». «У него и без этого найдется чем швырнуть», — сказал Гимли. «Если разговор окончен, так хоть отойдем подальше». «Разговор окончен», — сказал Гэндальф. «Отойдем». У подножия лестницы рестанийцы громко и радостно приветствовали своего конунга и склонились перед Гэндальфом. Колдовство Сарумана развеялось, все видели его озлобленное бессилие и жалкий позор. «Ну, вот и все», — вздохнул Гэндальф. «Надо бы древню сказать, чем дело кончилось». «А ему это невдомек?» — удивился Мэри. «Могло, что ли, кончиться иначе?» «Да нет, наверное, не могло», — сказал Гэндальф, хоть и висело на волоске. «Но пришлось на это пойти, отчасти из милосердия, отчасти...» Надо было показать Саруману, что голос его теряет привычную власть. Деспоту не стоит прикидываться советником. И уж если тайное стало явным, то дальше его не утаишь. А мудрец наш, как ни в чем не бывало, принялся обрабатывать нас порознь на слуху друг у друга. Нерасчетливо поступил. Но все-таки надо было дать ему последнюю возможность отказаться от мордорского лиходейства, а заодно и от своих замыслов. Загладить постыдное прошлое он ведь мог бы нам очень помочь. Лучше всякого другого знает он наши дела, и захоти он только. Нынче же все пошло бы иначе. Но он предпочел свою бессильную злобу и надежную твердыню Ортханка. Не желает помогать, а желает начальствовать. И живет-то в ужасе перед тенью Мордора, а тянется к верховной власти. Вот уж кто несчастный дурак. Если с востока до него доберутся, пиши пропало. Мы-то не можем, да и не станем крушить Ортханг. А Саурон тот, пожалуй, что и сокрушит».